Между пальцами заструилась вода, собираясь в идеально круглую сферу размером с яблоко. Раньше у нее никогда не получалось создать что-то настолько совершенное. Софья прищурилась, и водяной шар начал замерзать, кристаллизация шла от центра к краям, превращая воду в прозрачный лед. Резкий бросок, и ледяной снаряд врезался в стену, оставив на дорогих обоях аккуратную круглую вмятину, окруженную инеем. «Я готова», — выдохнула она, чувствуя, как по телу разливается эйфория. «Поехали сейчас же, ни дня больше ждать не могу, в академию». Софья повернулась к дедушке. «Машины ждут», — он кивнул и улыбнулся, той особенной улыбкой, которую приберегал только для нее. Софья очистила кожу магией, переоделась, и через четверть часа вышла из своей комнаты. Спустилась по лестнице и распахнула тяжелые двери, замерла на крыльце. Во дворе уже выстроились три автомобиля, длинный черный лимузин в центре и два черных BMW по бокам. Солнце играло на полированных боках, а в темных стеклах отражалось ее сияющее от счастья лицо. «Наконец-то, наконец я смогу быть как все. Нет, лучше всех. Я представила, как войду в академию с высоко поднятой головой, как удивится Дима, увидев меня среди студентов». В лимузине их уже ждала тетя Лиза. Она сидела, закинув ногу на ногу. Ее светлые волосы были уложены в безупречную прическу, а губы накрашены любимой алой помадой, не дать не взять светская львица. Только холодные серые глаза выдавали истинную сущность. Машины тронулись, и тетя тут же подалась вперед. «Софюшка, дорогая», ее голос сочился медом. «Как я рада, что ты наконец решилась. Академия, это твой шанс, твой единственный шанс». Софья поморщилась. Она терпеть не могла, когда Лиза называла ее Софьюшкой. Словно она до сих пор та маленькая девочка, которую можно задобрить леденцом. «Дмитрий Волконский, прекрасная партия», — продолжала она, промокая уголки губ шелковым платочком. «Последний мужчина в роду, прямой наследник. А уж какое состояние!» Ее глаза алчно блеснули. Софья живо представила, как эти холеные пальчики тянутся к чужому наследству. «Главное, действовать быстро», — тетя понизила голос до заговорщического шепота. «Пока он не присмотрел себе кого-нибудь в академии. Эти девицы из благородных семей, они же как коршуны. Уж я-то знаю, еще бы ей не знать. Три мужа, три развода, и каждый раз она выходила из ситуации с солидным кушем. Ты должна очаровать его», — она положила одну руку Софье на колено, а другой расстегнула пуговку на блузке. «Показать прелести, окружить заботой, стать незаменимой. А когда он окончательно влюбится, я люблю Диму». Голос Софьи прозвучал неожиданно резко. Тетя осеклась на полуслове. «Так уж совпало», — девушка смахнула руку тети с колена, — «что мои чувства случайно совпали с вашими финансовыми интересами». Повисла звенящая тишина. Краем глаза Софья заметила, как дернулась бровь у дедушки. А тетя побледнела так, что стала заметна тонкая сеточка морщин под слоем тонального крема. «Я просто хотела помочь». Она прижала платочек к груди. «Как-никак, ты дочь моей покойной сестры». Оставшуюся дорогу они провели в молчании. Тетя демонстративно уткнулась в телефон. Софья разглядывала проносящийся за окном пейзаж, а дедушка время от времени бросал на внучку задумчивые взгляды. Кортеж остановился у парковки. Неподалеку стояла будка КПП со шлагбаумом. «Дальше только пешком», — пробормотал дедушка, помогая внучке выйти из лимузина. В неприметной будке их встретил старичок в строгой серой форме. «Сканирование сетчатки», — произнес он, указывая на устройство. «Прошу вас, прекрасная леди». Софья подставила глаз под сканер. Холодный красный луч скользнул по сетчатке, а после последовал зеленый одобрительный сигнал на мониторе, и их пропустили дальше. За воротами их ждал гвардеец. «Прошу за мной». Он развернулся на каблуках и пошел вперед. Компания двинулась по извилистой дорожке через лес. Вскоре он расступился, открывая вид на комплекс общежитий. «Первый курс живет в восточном крыле», — гвардеец махнул рукой вправо. За общежитием показался административный корпус, тоже внушительное здание. «Ну, наконец-то, дошли». В прохладном вестибюле Златомирских встретил профессор. Точнее, сначала они услышали его радостный голос из-за угла. «Борис, чтоб мне провалиться, неужели ты?» А потом уже Софья увидела его, высокий, сутулый, с длинными сальными волосами. Его черный сюртук блестел на локтях, а ботинки выглядели так, словно помнили основание академии. Цепкий взгляд темных глаз словно просвечивал насквозь. «Николай, старый ты черт», — ответил ему дедушка. Они обнялись как братья, похлопывая друг друга по спинам. сколько лет, сколько зим. Полозов отстранился, разглядывая дедушку. А ты все такой же, Франт, только седины прибавилось. На себя посмотри, хмыкнул дедушка. А это, значит, ваше сокровище? Полозов повернулся к Софье. Да, моя внучка. В голосе дедушки прозвучала такая гордость, что Софья невольно покраснела. Сударыня присела в реверансе, как учили с детства, легко, изящно, самую малость наклонив голову. Затем они двинулись по коридору. Полозов с дедушкой шли впереди, погрузившись в воспоминания. А помнишь, как 10 лет назад на скачках, начал было Полозов. Кстати, дедушка вдруг остановился. У вас тут есть один студент, первокурсник Дмитрий. Софья тут же затаила дыхание. При упоминании этого имени лицо Полозова изменилось, словно туча набежала. Ох, он потер переносицу, есть такой уникум. Я, знаешь ли, повидал всяких студентов за свою карьеру. Но этот, он покачал головой. 2 дня, всего 2 дня в академии, не знаю как, но он упорно выискивает приключения на свою задницу. Правда? Удивленно переспросил дедушка. А какие, например? О, это интересная история. Полозов нервно усмехнулся. Представляешь? Хлоп. Сначала раздался странный, громкий звук, похожий на хлопок. В конце коридора, из-за массивной двери, мелькнула яркая вспышка. А потом, бабах, взрывная волна ударила так неожиданно, что у Софьи заложило уши. Дедушка инстинктивно дернул внучку на себя, прикрывая собой. Стены содрогнулись, с потолка посыпалась штукатурка, припорашивая пылью черный сюртук профессора Полозова. Тот даже не шелохнулся, только поджал губы с выражением бесконечной усталости на лице. Где-то вдалеке со звоном вылетели стекла, а из распахнутой взрывом двери лаборатории валил густой дым. А вот и он, обреченно пробормотал Полозов, стряхивая с плеча штукатурку. Я уверен, что и это его рук дело. Вот ведь, он не договорил, закашлившись от едкого дыма. Да что ж такое, Волконский. Латунная табличка на стене поблескивала в лучах закатного солнца. Клиника имени Маня, главный целитель, лекарь высшей категории. Под ней, мои регалии, список научных степеней и должностей. Взгляд упал на настенное зеркало в тяжелой бронзовой раме. Оттуда смотрел мужчина средних лет, породистое лицо с правильными чертами, седина на висках, морщинки в уголках глаз. Я машинально поправил узел галстука, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Как я вообще оказался в этом мире? Какого черта? Почему меня предали? Воспоминания путались, наслаивались друг на друга, как слайды в старом диапроекторе. Вспышка боли, темнота, а потом... Потом я очнулся в теле мальчишки, в каком-то странном мире. Или это еще будет, или уже было. Я потер виски. Тут размышления прервал грохот. Дверь кабинета распахнулась с такой силой, что едва не слетела с петель. В проем хлынула толпа людей, они буквально ввалились в кабинет. 1, 2, я начал машинально считать незваных гостей. 3, 4, 5, господа, в очередь. Гвардеец, высокий, в начищенных до блеска сапогах, дворянин в расшитом золотом камзоле, какой-то тип с окладистой бородой, похожий на купца. И все, маги. Я чувствовал их ядра, пульсирующие, наполненные силой. Не успел я открыть рот, как меня буквально выдернули из-за стола. Господин лекарь, купец упал на колени, хватая меня за руку. Умоляю, только вы можете помочь. Лучший целитель в столице, подхватил дворянин. Гений, светило, добавил кто-то из толпы. Да погодите вы, начал было я, но меня уже тащили к выходу. Куда? К пациентам, разумеется. Гвардеец крепко держал меня за локоть, не давая вырваться. Дело государственной важности. Меня буквально пронесли по коридорам, стерильно белым, пахнущим спиртом. Распахнули двери палаты, огромной, залитой закатным светом. У первой кровати они остановились. На белоснежных простынях лежал старик, худой, изможденный, с длинной седой бородой. «Не может ходить», — скорбно произнес дворянин, теребя золотой шнур на камзоле. «Совсем никак, лучшие лекари бессильны». И давно, я привычно перешел в режим профессионального осмотра. 3-й месяц, прохрипел старик с кровати. Я склонился над пациентом, автоматически отмечая детали. Атрофия мышц нижних конечностей, запущенная, но не критичная. Отечность в поясничной области. Мои пальцы скользнули вдоль позвоночника, считывая информацию. Так, воспаление седалищного нерва, компрессия спинномозговых корешков, защемление в пояснично-крестцовом отделе. Что ж, диагностика окончена. Теперь лечение. Целительская энергия привычно откликнулась на мой зов. Я направлял энергию точно, как скальпель, снимая воспаление, восстанавливая проводимость нервных волокон, укрепляя мышечный корсет. «Готово», я выпрямился. «Встань и иди». «Правда?» – прошептал старик. «Прямо вот так встать и пойти? Ну не лежать же тебе тут до второго пришествия». Я позволил себе усмешку. Старик осторожно спустил ноги с кровати. Толпа зрителей затаила дыхание. «Первый шаг, второй. Чудо!» – завопил купец, падая на колени. «Истинное чудо! Спаситель!» – подхватили остальные. Старик, уже успевший рухнуть мне в ноги, рыдал в голос. «Благодетель, век не забуду». «Да ладно вам», я попытался освободить полухалата из трясущихся рук старика, но не успел. «Сюда, скорее». Чьи-то руки уже тащили меня к соседней кровати. «Умоляю, спасите ее». На белоснежных простынях лежала молодая девушка. Ее лицо приобрело синюшный оттенок, губы посерели. Астматический приступ, тяжелый, я сразу определил по характерным хрипам и судорожным движениям грудной клетки. Спазм бронхов, отек слизистой. Я направил энергию тонкими струйками, снимая воспаление, расширяя дыхательные пути. Легкие постепенно расправлялись, насыщаясь живительным кислородом. «Встань и дыши», — скомандовал я, завершая лечение. Девушка села, делая первый глубокий вдох, потом второй. На ее щеке возвращался румянец. «Чудо!» — снова завопил неугомонный зритель. «Еще одно чудо!» Толпа вокруг ликовала. Кто-то пытался сунуть мне кошелек с золотом, кто-то норовил поцеловать руку. Я отступил на шаг, другой, пытаясь выбраться из кольца восторженных почитателей. И тут заметил его. В самом темном углу палаты, на дальней кровати, лежал старик. Он был настолько древним, что казалось, сама смерть забыла о его существовании. Кожа, похожая на пергамент, обтягивала череп. Пустые глазницы слепо таращились в потолок, отвисшая челюсть. Что-то в этом зрелище притягивало меня. Ноги сами понесли к кровати. Целительская энергия хлынула потоком в дедулю. «Встань и иди». Мой голос прозвучал неожиданно низко. Дедуля дернулся. По иссохшим конечностям пробежала судорога. А потом старик открыл глаза. В палате повисла мертвая тишина. «Эй, а где овации?» «Мертвый встал, пипец настал», — прошептал кто-то. Я обернулся. Толпа отшатнулась. «Вы чего?» Я недоуменно оглядел присутствующих. «Я же просто его вылечил». «Вылечил?» — истерически расхохотался дворянин. «Ты мертвого поднял, некромант». «Какой некромант?» Я попятился. «Я целитель. Просто нашел остаточную жизненную силу и...» «Что прикажете, мой сир?» — прохрипело сзади. Я медленно повернулся. Старик стоял, покачиваясь. Его пустые глазницы горели фиолетовым огнем, с отвисшей челюсти капала черная жижа. «Хватайте его!» — заорал кто-то. «Некромант! Смерть некромантам!» «Да я не...» — начал я, но договорить не успел. Я дернулся и проснулся. Открыв глаза, я обнаружил прямо над собой одну из рыжих голов. Близнец залез, сука, на второй этаж двухъярусной кровати и с интересом меня разглядывал. «Че надо?» – прохрипел я с просонья. «Вали от меня подальше. Это ж надо, на второй этаж залез, придурок рыжий. Тебе пойдут очки», – задумчиво протянул он. «С чего бы это?» Я потер лицо, пытаясь стряхнуть остатки кошмара. «Да знаешь, есть в Великобритании один такой избранный выпендрежник», — он ухмыльнулся. «Вылитый ты, такой же, вечно влипает в неприятности, все вокруг только о нем и говорят. Тоже, между прочим, во сне орет. И при чем тут я?» «Ну как же», — рыжий наконец спрыгнул с кровати. «Он тоже постоянно ищет приключения на задницу. Правда, сам толком ничего не умеет, и поэтому он выпендрежник». Я приподнялся на локте. «Не-е», — близнец махнул рукой. «Они там все выпендрежники. Представляешь, магию творят палочками. Машут ими, как дирижеры, и орут на латыни, как экзорцисты». «Палочками?» — я фыркнул. «Серьезно?» «Ага. И еще на метлах летают. Хотя, казалось бы, создай нормальный левитационный круг и лети себе спокойно. Так нет же, им обязательно нужно верхом на швабре». Я застонал и натянул одеяло на голову. «Ой, все, отвали, ты больной». «Я больной?» — возмутился рыжий. «Это не я ору во сне, встань и иди». Как припадочный проповедник. Так и тянулось время до обеда. То один рыжий начинал травить байки про какого-то темного властелина, то второй подхватывал и начинал рассказывать про магическую школу, где дети летают на метлах. Мы с Костей только переглядывались, он со своего угла, я со своего. Хотя, признаться, к этому рыжему бедламу я начал привыкать. На занятиях близнецы, хвала всем богам, затыкались. Особенно на печатях, там они вообще превращались в каких-то других людей, строчили конспекты как заведенные. А вот преподаватель, как бы я ни тянул руку, как бы ни пытался ответить, этот трус упорно делал вид, что меня не существует. Цикла. После случая с призывом решил, видимо, что от греха подальше лучше меня игнорировать. И вот, фехтование. Огромный светлый зал, стены сплошь зеркала. Везде стоят манекены в защитной амуниции. В углу громоздились стойки с деревянными мечами разных размеров. Тоска смертная. Вот честно, что может быть глупее размахивания деревяшками. А есть что-нибудь посерьезнее этих палок? Я повернулся к рыжим, которые как раз примеряли тренировочные мечи. И тут словно из-под земли вырос какой-то парнишка. Я его, кстати, приметил еще в столовой. Он пялился на меня весь обед, причем как-то странно. «Хочешь что-то посерьезнее?» Он шагнул вперед, глядя мне прямо в глаза. «Давай устроим настоящий поединок. Прямо сейчас. Это еще что за предложение?» Я смерил его взглядом. «Дуэль?» Он усмехнулся. «Ты же хотел чего-то настоящего? Вот и проверим, так ли ты хорош, как о тебе говорят. Ты и я, один на один. Я, пожалуй, откажусь». Я лениво отвернулся. «Мне эти игры не интересны». И тут произошло нечто странное. Парень извлек из кармана белоснежный носовой платок и швырнул его мне в лицо. По залу прокатился многоголосый шепот. Студенты застыли как по команде, и в звенящей тишине было слышно, как кто-то нервно хихикнул. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у удивлением уставился на платок. «Это что сейчас было?» Костя, обычно молчаливый как рыба об лед, вдруг материализовался рядом. «Ну все, это война!» В его голосе звучало небывалое оживление. «Отказаться нельзя, иначе тебя будут чмырить до выпуска». «Да плевать, я скомкал платок». «Ты что творишь?» – зашипел один из рыжих. «Это же Стришнев. Их род с Волконскими 5 лет воевали. Ваши гвардейцы половину их людей положили. А твоя сестра потом 2 года налаживала мир», – добавил второй. Я медленно повернулся к Стришневу. «Значит, сестра все уладила, а этот решил поиграть в вендетту, покрасоваться перед публикой, а ведь он специально выбрал момент, дождался занятия по фехтованию, когда весь первый курс в сборе, чтобы все видели, чтобы слухи разошлись. Неплохо. Для малолетнего интригана, очень неплохо». Я поймал его взгляд, цепкий, расчетливый. «Отказаться нельзя», — мрачно подытожил Костя. «Платок в лицо, это он замялся. Оскорбление чести рода», — подсказал кто-то из толпы. Я медленно обвел взглядом зал. У стен теснились студенты, кто-то уже строчил сообщение в телефоне, кто-то снимал. В дверях показались старшекурсники, весть о грядущей дуэли разлетелась мгновенно. Кто-то уже делал ставки, позвякивая монетами. Какой-то абсурд. В прошлой жизни я оперировал под обстрелом, вытаскивал с того света безнадежных пациентов, а здесь какой-то сопляк бросает мне в лицо платок, и все вокруг делают такие лица, словно наступил конец света. «Хотя стоп, если драка, то хоть оружие будет нормальное?» — спросил я, и тут меня накрыло странное ощущение. В голове словно открылся архив с боевыми навыками. Я точно знал, как держать катану, под каким углом выводить запястье при ударе европейской рапирой, как компенсировать вес китайского меча бабочки. Мышечная память подсказывала движения, которых я никогда не делал в этом теле. Интересный побочный эффект переселения душ. «У него потенциал 800 единиц, может чуть больше», — шепнул один из рыжих, прерывая мои размышления. «Маг огня, а у него что за оружие будет?» Я кивнул на Стришнева. «Почему не выбирает? У него родовое оружие», — закатил глаза второй близнец с таким видом, словно объяснял очевидное идиоту. «Хм, впервые о таком слышу». Рыжие переглянулись и посмотрели на меня как на представителя с особо тяжелым случаем слабоумия. «Харе выпендриваться», — фыркнул один. «Все знают ваше родовое оружие». «Да, ну ладно, что здесь происходит?» Раскатистый бас заставил вздрогнуть даже бывалых старшекурсников, топтавшихся в дверях. В зал вошел преподаватель боевых искусств, мастер Громов. 2 метра чистых мышц, наголобритая голова и шрам через всю щеку. Ему наперебой начали объяснять ситуацию. Вызов, оскорбление, честь рода, слова слипались в возбужденный гул. Дуэль. Громов рассеянно погладил шрам. «Что ж, заменим тренировку настоящим боем. К барьеру, господа». Мы встали по разные стороны зала. Какой-то щуплый третьекурсник отмерил положенные 20 шагов. Все чинно, благородно, по этикету. прямо как в историческом фильме про дворянские разборки. И тут начался цирк. Стришнев с воплем запустил в меня огненный шар. Я просто отступил в сторону. Элементарное движение, даже думать не пришлось. Он метнул второй фаербол, третий, четвертый, постановая как теннисистка при каждом броске. Я уходил с линии атаки, попутно отмечая, что его техника так себе. Много показухи, мало эффективности. Я оглядел зрителей, они следили за боем, разинув рты от восторга. В глазах первокурсниц читалось откровенное обожание. Серьезно, вот эти детские фокусы с огоньками, и есть хваленые магические дуэли. Очередной фаербол пролетел мимо, а я вдруг понял, почему так легко уворачиваюсь. Сканирование собственного ядра показало любопытную картину. Та иномерская энергия, которую я забрал у твари из бездны, просачивалась сквозь установленные барьеры. Она разгоняла все процессы в организме, как какой-то сверхъестественный допинг. Сердечный ритм, кровоток, нервные импульсы, все работало на запредельных скоростях. Апа, вот это уже интересно. Следующий фаербол я встретил мечом. Плоская сторона клинка, движение на немыслимой скорости, и огненный шар срикошетил обратно в Стришнева. Тот едва успел отпрыгнуть, и я с облегчением выдохнул. Все-таки калечить мальчишку не входило в мои планы. А вот дальше началось нечто феерическое. Фаербол влетел в зеркало и начал отражаться. Рикошет за рикошетом, он метался по залу как бильярдный шар, высекая искры из зеркальных поверхностей. Студенты с визгом пригибали головы, не понимая очевидного. Громов защищал их всех силовым барьером. Ну а потом эта огненная комета развернулась и помчалась прямо в меня. Перекат, кувырок, взрыв, дверь за моей спиной разлетелась в щепки. Из образовавшегося проема послышался крик Полозова: «Волконский!» И как этот Полозов понял, что это я? Подумав о том, что у нас с профессором особая ментальная связь, я обернулся к противнику как раз вовремя, чтобы увидеть летящий в меня веер огненных стрел. Да. Похоже, мальчик наконец-то разозлился всерьез. Глава 10. Огненные стрелы летели прямо в меня. Я попытался уйти перекатом, но черт. Первая стрела прошила ногу насквозь чуть выше колена. В нос ударил запах паленой плоти. Огненная магия хотя бы прижгла рану. Маленькие радости военно-полевого хирурга. Сработали годы практики. Я мгновенно провел диагностику, отключив эмоции. Большая мышца бедра, поверхностная бедренная артерия. Для лекаря картина предельно ясная, жить буду. А Стришнев, похоже, решил продолжить. Его руки заплясали в воздухе, формируя новый веер пылающих стрел. Мальчишка просто играет в войнушку, не понимая, что такое настоящая боль и смерть. И тут из дымящегося пролома выскочила девчонка. Ее руки взлетели вверх, и огненные стрелы с шипением растаяли в облаке пара. Водная магия, вот это уже интересно. Ты в порядке? От ее голоса заложило уши. Но что-то в этих пронзительных нотах зацепило память, словно где-то я уже слышал эту звуковую пытку. Я пригляделся, молодая, стройная, с золотистыми волосами. Форма академии подчеркивала каждый изгиб фигуры, а боевая стойка, черт возьми, надо отдать должное, выглядела она потрясающе. Ноги чуть согнуты, корпус развернут, руки в идеальной позиции. Такую встретишь в темном переулке, и непонятно, то ли присвистнуть, то ли бежать. Сильная стихийница. И судя по тому, как воздух вокруг нее начал кристаллизоваться, крайне злая. А потом она сжала кулаки, и воздух вокруг начал кристаллизоваться. Ледяные шипы росли прямо из воздуха. Острые как скальпели, прозрачные как стекла. Ее глаза полыхнули холодным светом, и тут меня накрыло. Вот же, Софья Златомирская. Температура в зале рухнула, как давление у огневика, который увидел направление ледяных шипов. И не пожирал зеркала, а ледяные шипы становились все больше и острее. По ее лицу читалась такая ярость, что-то подсказывало, дело дрянь. Полозов, видимо, тоже оценил ситуацию. Он положил руку ей на плечо, и шипы осыпались на пол, рассыпаясь ледяной крошкой. Как интересно. Похоже, ее сила напрямую связана с эмоциональным состоянием. Надо будет изучить этот феномен поподробнее. Какого хрена здесь происходит? Стришнев наконец очнулся от ступора. Это дуэль, честный поединок, никто не имеет права вмешиваться. Заткнись. Снова ее голос прозвучал как скрежет скальпеля по стеклу. Да как ты смеешь? Стришнев побагровел. Явилась защищать этого? Он презрительно скривился, сверля меня взглядом, потом перевел масляный взгляд на Софью. Неужели втрескалась в это ничтожество, которое даже магией толком не владеет? Он шагнул к ней. Такая девушка заслуживает более достойной партии. Он поправил воротник. Зачем тебе простой целитель, когда рядом есть настоящий боевой маг? Ты же видишь, продолжал он, гордо выпятив грудь, он даже за себя постоять не может. Прячется за женской юбкой как, эй, герой, окликнул я его. Стришнев медленно развернулся ко мне, и на его лице расплылась самодовольная ухмылка. А, наш хромой цел, договорить он не успел, между нами вырос Полозов. Его взгляд метался от меня к Стришневу и обратно. Вы какого дьявола тут устроили? Он обвел рукой разгромленный зал. Эта дверь, между прочим, еще основатели Академии помнит, а вы ее вынесли. У нас официальная дуэль, перебил его Стришнев. Все по законам чести. По законам, Полозов усмехнулся. Тогда будьте любезны соблюдать их полностью. У нас есть специальные залы для поединков. Где? Да зачем усложнять? Тут делов-то, оскалился Стришнев. Подумаешь, всего-то надо проучить одного ишака. Я мгновенно шагнул из-за спины Полозова. Тыльная сторона ладони встретилась с самодовольной рожей этого урода. По залу прокатился слаженный вздох, толпа застыла как по команде. Стришнев скривился, его глаза налились бешенством. Дмитрий, Полозов обернулся ко мне, это не метод. Почему же? По-моему, самый правильный метод, я пожал плечами. Некоторым полезно учиться фильтровать базар. Я требую реванша, взревел Стришнев. Сейчас же. Полозов закатил глаза и медленно повернулся к нему. Значит, говоришь, хочешь по правилам? Он усмехнулся. Ну что ж, будут тебе правила. Полозов расправил плечи и прокашлялся. Я, представитель древнего дворянского рода, данной мне властью одобряю ваш поединок. Каждая сторона имеет право отказаться от участия в дуэли. Он сделал паузу, обводя взглядом застывших студентов. Но помните, позор этого отказа ляжет несмываемым пятном на весь род, и ни годы, ни расстояния не сотрут его из памяти свидетелей. Он повернулся к Стришневу. Как инициатор реванша, вы не вправе выбирать ничего, а ты, Дмитрий, должен найти секунданта. У вас есть время до заката, чтобы обсудить условия и назначить время. Его взгляд стал жестким. Напоминаю, по законам чести реванш проводится не позднее 3 дней с момента первой дуэли. Потом он посмотрел на меня. Волконский, как вызванная сторона, ты имеешь право выбрать место поединка. В нашей академии есть 3 дуэльных зала. Выбор за тобой. По толпе прокатился шепот. Стришнев дернулся, явно собираясь что-то сказать, но Полозов оборвал его взмахом руки. А теперь все пошли вон отсюда. Рявкнул он так, что зеркала задрожали. Урок фехтования отменяется. И если через минуту я увижу здесь хоть одну живую душу, он не закончил фразу, но его тон не оставлял простора для фантазии. Толпа схлынула, как вода в водосток. Я услышал, как Софья окликнула меня, но поток студентов уже вынес меня в коридор. Я сидел на кровати, разглядывая своего соседа. Костя, как обычно, изображал предмет интерьера, молчаливый, хмурый, уткнувшийся в книгу. «Слышь, я знаю, что ты умеешь говорить, и мне нужна твоя помощь, я решил не ходить вокруг да около, так что не делай мозг и харе молчать, спрашивай», – неожиданно отозвался он, не поднимая глаз от книги. В его голосе не было ни удивления, ни раздражения, словно он весь вечер только и ждал, когда я заговорю. «Ты будешь моим секундантом?» «Хорошо». Эта простота ответа застала меня врасплох. Я ожидал чего угодно, очередной факт, отказ, вопросы, молчание, но только не этого спокойного «хорошо». Костя наконец оторвался от книги и посмотрел на меня с каким-то странным интересом. «Только я ни разу не видел проявления твоей силы». Он отложил книгу. «Ну, кроме того случая с печатью вызова». Его губы дрогнули в усмешке. «Давно так не ржал, если честно. Но основная сила какая?» Я помолчал, подбирая слова. «Могу сделать так, что у тебя больше не будет соплей». Я усмехнулся. «Такая вот скромная суперсила». Костя моргнул, потом фыркнул. «То есть ты целитель, и это все, а в бою что можешь?» Я откинулся на кровать, глядя в потолок. «В бою», я помолчал, подбирая слова. «Понимаешь, сила целителя напрямую зависит от объема ядра. Чем оно больше, тем сложнее техники ты можешь применять. Сильные целители – это настоящие монстры. Они могут не просто лечить, а полностью перестраивать тело. Направляешь поток силы в мышцы, получаешь скорость и реакцию, как у гепарда. Усиливаешь регенерацию, и смертельные раны затягиваются за секунды». Я сел, рассеянно потирая простреленную ногу. «Но все это требует колоссальных затрат энергии. Чтобы поддерживать такой уровень регенерации хотя бы минуту, Нужно ядро размером как минимум 1005 единиц. А у меня, я невесело усмехнулся, у меня от силы 300. На простенькое исцеление хватает, и то не быстрое. Конечно, можно развить ядро, но это время, которого у меня нет. Эх, Костян, ты бы видел, когда целитель с большим ядром входит в боевой транс, это страшное зрелище. Он может заблокировать болевые рецепторы, увеличить плотность костей, нарастить мышечную массу, превратить свое тело в идеальное оружие. Костя смотрел на меня так, словно увидел привидение. Тебе точно 16, говоришь как мужик, который полжизни в горячих точках провел. Может, в прошлой жизни и провел. Я пожал плечами, мысленно отметив иронию ситуации. Ну тогда один выход, прикинься мертвым, Костя ухмыльнулся. Беги в Магадан, там целители всегда нужны. Мы рассмеялись, но я видел, что за этим смехом Костя прячет искреннее беспокойство. И я его понимал, целитель против боевого мага. Что я могу использовать в дуэли? Спросил я, глядя в потолок. А ты что, правил не знаешь? В голосе Кости прозвучало раздражение. Просто ответь, любую магию, он пожал плечами. Если хочешь быстрее сдохнуть, и запрета на обычное оружие нет, можешь еще его использовать. Только толку от него против огневика. Я задумался. Стихийником я не был, это факт. Но как целитель я прекрасно чувствовал внутренние потоки энергии. А мана по сути, это те же потоки. Зная, как управлять энергией внутри тела, можно научиться контролировать и ее. В конце концов, что такое стихийная магия? Просто преобразование чистой маны в определенную форму. Огневики придают ей форму пламени, водники – воды. А что, если использовать ману в чистом виде? Или лучше не рисковать? Думаю, печати, я прищурился. В этом я точно лучший. Ну знаешь, Костя поморщился. Печати тоже разные бывают. Он не знал, что в моей голове уже крутятся обрывки воспоминаний, схемы, формулы, последовательности. Память услужливо подбрасывала фрагменты прошлой жизни, складывая их в единую картину. Печати контроля энергии, направляющие узоры, стабилизирующие контуры. Конечно, многое забылось, но основы остались. И главное, осталось понимание того, как работают потоки силы. Где библиотека? Я вскочил на ноги, игнорируя прострелившую боль. Я залечивал рану медленно, чтобы оставалось больше жизненной энергии на дуэль. Костя махнул рукой в сторону восточного крыла, и я вылетел из комнаты. Коридор был пуст и гулок, шаги отдавались эхом от старых стен. И тут навстречу, Софья. Как нога, она догнала меня, пытаясь заглянуть в лицо. Заживет, бросил я на ходу, надеясь, что она отстанет. Не тут-то было. Она пошла рядом, легко подстраиваясь под мой шаг. Дмитрий, как ты собираешься сражаться с огневиком? У него же, разберусь, я старался, чтобы мой голос звучал как можно холоднее. Помощь не требуется. Есть артефакты, она понизила голос до шепота. Они могут увеличить ядро, стабилизировать силу. Если нужно, я достану такой для тебя. Я остановился так резко, что она чуть не врезалась в меня. Медленно повернулся, глядя ей в глаза. Такая стабилизация опасна, мой голос звучал жестко. Источник может просто иссякнуть. И хорошо, если поможет долгое лечение. А может случиться и хуже, твое ядро превратится в выгоревший огарок, который уже никогда не зажжется. Она опустила глаза, но я еще не закончил. И знаешь, что самое паршивое? Я шагнул ближе. То, что ты вообще предлагаешь такое. Ты хоть понимаешь, насколько это безответственно? Использовать артефакты с черного рынка, это все равно, что играть в русскую рулетку с собственной душой. Я слышал, чем это заканчивается. Выгоревшие ядра, сломанные судьбы. И ты, такая умная, такая образованная, предлагаешь эту дрянь как решение? Ее щеки вспыхнули, но я не дал ей возразить. Это не решение, это билет в один конец. И то, что ты вообще об этом подумала, говорит лишь о том, насколько ты еще легкомысленна. Благими намерениями, знаешь ли, выстлана дорога в очень неприятное место. Она вскинула голову, но я уже развернулся и пошел прочь, чувствуя, как внутри все сжимается. Жестоко, да, но пусть лучше ненавидит меня, чем полезет помогать и пострадает. В конце концов, я уже в этом мире успел навидаться последствий таких запрещенных приемов. Библиотека встретила меня гулким полумраком. Бесконечные стеллажи уходили под потолок, теряясь где-то в вышине. Книги, тысячи, десятки тысяч томов, от пола до самого верха. Некоторые полки выглядели так, словно их не касалась рука человека со времен основания Академии. «Эй, мне нужна помощь!» — крикнул я, вглядываясь в лабиринт стеллажей. «А ну тихо!» — из-за массивного шкафа высунулась всклокоченная голова. «Это тебе не кабак, молодой человек!» Библиотекарь оказался сухоньким старичком с острым носом и колючими глазами за толстыми стеклами очков. Судя по тому, как воинственно он сжимал потрепанный том в руках, книги он любил больше, чем людей. «Да вы сами орете!» — заметил я. «А мне можно!» — отрезал старик. «Я тут, между прочим, 40 лет работаю. И что я вижу? Современная молодежь!» Последние слова он произнес с особым презрением. «Ни уважения к знаниям, ни понимания. Вы мне лучше подскажите, где книги по нейтральной магии, которая без стихийной привязки, только мана?» Старик прищурился. «А абонемент купил?» Он придвинул ко мне потертый терминал. На экране приветливо мигала надпись «Приложите телефон». Я достал телефон, и через секунду раздался звук успешной оплаты. «Надо же, а у меня, оказывается, есть деньги». Словно в ответ на эту мысль телефон тренькнул сообщением. «Сестра, ну наконец-то ты перестал выделываться и пользуешься деньгами рода, которые я тебе высылаю. Твое мне не нужны твои деньги уже реально бесило». Я хмыкнул. Мой предшественник явно был идиотом, отказываться от законного наследства из-за каких-то юношеских заморочек. Библиотекарь, получив оплату, слегка оттаял и указал на дальний стеллаж. Я устроился за столом, обложившись книгами. Теория была достаточно простой, но что-то здесь было не так. Мана в этом мире действовала немного иначе. Переучиваться сейчас? Нет, времени слишком мало. Я отложил теорию использования маны и взялся за книги по печатям. Вот это уже интереснее, базовые принципы те же, только символы немного другие. Пожалуй, нужно взять их с собой и изучить как следует. Уже на выходе я заметил стопку старых книг у стола библиотекаря. Одна особенно привлекла внимание, толстая, в потертом кожаном переплете. «А эти куда?» Я кивнул на стопку. «Наутиль», буркнул старик. «Старье, еще дореформенное. Можно взять одну?» «Нельзя». Он аж подпрыгнул. «Это же книги времен до реформы министерства. Их вообще нельзя». Я кивнул, делая вид, что понял. А когда он отвернулся к новому посетителю, просто сунул книгу под мантию. «Воровство? Возможно. Но если ее все равно собирались уничтожить». Я вернулся в комнату, сгрузив стопку книг на стол. Костя тут же оторвался от своего учебника. «Нашел, что искал? Пока нет». Я раскрыл первую книгу, потом вторую, третью. Память услужливо подкидывала картинки из прошлого. Вот я активирую боевую печать, вот направляю потоки энергии через сложный узор символов. В прошлой жизни я творил с печатями такое, отчего местные одаренные схватились бы за сердце. Но сейчас времени катастрофически мало. Чтобы грамотно подготовить поле боя, нужно время. Расчертить все печати, выверить каждый символ, продумать последовательность активации. Нет, тут нужен другой подход, что-то более хитрое. Печать призыва сработала в прошлый раз, хоть и криво, но, может, стоит попробовать призвать что-то из этого мира, что-то контролируемое. Я достал ту старую книгу, которую прихватил из библиотеки. Половина страниц отсутствовала, но кое-что можно было разобрать. Печати вызова фамильера интересно. «Эй», я повернулся к Косте. «А сейчас фамильеров вызывают?» «Нет», — ответил он и как-то с прискорбием вздохнул. «Это уже не практикуют. Слишком сложно, требует кучу энергии. Да и фамильеры — существа специфические. Привяжутся намертво, потом не отделаешься. Это не запрещено, если ты об этом. А что они могут?» Смотря какой тип, Костя отложил книгу. Его явно интересовала данная тема. «Есть материальные, из них получаются неплохие бойцы, но есть и эфирные. Они способны временно вселяться в призывателя, делиться силой». Он вдруг замолчал и уставился на меня. «Погоди-ка, а ведь это мысль». «Какая мысль, фамильяр?» Костя аж подпрыгнул. «Ты что, нашел книгу по призыву боевых питомцев?» «Скажи, что да, ну по-братски». Я ранее не видел Костю таким счастливым и кивнул, положив руку на старую книгу, подтверждая его догадку. «Отлично, а теперь смотри, мы выбираем зал для дуэли, проводим ритуал призыва заранее, а когда начнется бой, ты активируешь связь, фамильяр вселяется, и ты получаешь хороший такой бонус, а это не будет считаться жульничеством». Я усмехнулся. «На войне все средства хороши», Костя пожал плечами. «К тому же, технически это просто еще одна печать призыва, никто не запрещал использовать их в дуэли. Магия, Магия значит, все законно. Я посмотрел на полу истлевшие страницы книги. Призыв фамильяра. Это определенно интереснее, чем пытаться победить огневика в рукопашную. Вот только есть одна проблема. Судя по сохранившимся описаниям, ритуал требует серьезной подготовки. И если что-то пойдет не так, так, я захлопнул книгу. Давай сделаем это. Нужно найти подходящий зал для дуэли. И желательно побыстрее, свалить из комнаты, пока рыжие не вернулись. Пошли. Костя поднялся, и мы направились в учебный корпус, по которому были разбросаны залы для дуэлей. Так, этот зал подойдет. Я оглядел первое просторное помещение, куда меня привел сосед, не имея желания тратить время на осмотр других подобных залов. Достаточно места, хорошая вентиляция. Костя нервно переминался у двери, поглядывая в коридор. Давай быстрее. Я расстелил ветхий лист на полу. Бумага была такой старой, что казалось, дунь на нее, и рассыплется в прах. Символы местами почти стерлись, некоторые и вовсе приходилось угадывать. И долго ты собираешься? Костя в третий раз выглянул за дверь. Печать призыва, это тебе не граффити на заборе малевать. Я аккуратно выводил очередной символ. Да помню я твою тварь из бездны, он поежился. Такое забудешь. Время тянулось. Я чертил символ за символом. Если бы бумага не была такой замызганной, дело пошло бы быстрее. Но, увы, приходилось вглядываться в каждую закорючку, гадая, что там изначально было написано. Готово, выдохнул я спустя час. Печать получилась. Ну, Костя сглотнул, режь давай. Я достал припасенный нож, полоснул по ладони. Кровь закапала на центральный символ, и тут грянул взрыв. Дым заполнил помещение за секунды, густой, едкий, с запахом паленой шерсти. Я отскочил назад, утирая сажу с лица. Твою ж, сквозь кашель выдавил Костя. Что за? Из клубов дыма донеслось странное урчание, низкое, утробное. А потом дым начал рассеиваться, и я увидел это. Вот же, только и успел выдохнуть я, прежде чем осознал масштаб катастрофы. Мы призвали не того. Глава 11. Некромант. От первого лица, дабы в ахахахах. Я медленно брел по бесконечному туннелю, проклиная все на свете отборным и неблагочестивым. Особенно доставалось коленям. После стольких лет медитации на груди костей они, кажется, решили, что теперь это их единственное естественное положение. Впрочем, физическая боль была сейчас меньше из моих забот. Я прикрыл глаза, пытаясь нащупать тончайшие нити некротической энергии, что когда-то связывали всех некромантов империи. Ничего, пустота, даже эхо былой силы не осталось. Старость, не радость. Я в очередной раз споткнулся об собственную мантию. Некогда роскошное одеяние превратилось в лохмотья, которые так и норовили опутать ноги. Тьфу ты, етить твою через коромысло. Выругался я, поднимаясь с каменного пола и отплевываясь от пыли. Чтоб тебя, мои верные слуги, шедшие следом, синхронно остановились. Их 20 пустых глазниц едва заметно светились зеленым, остатки той силы, что я когда-то влил в эти тела. Некогда гордые воины, теперь они представляли собой жалкое зрелище. Время не щадит даже мертвых. Я прислонился к стене, пытаясь собраться с мыслями. После того, как мне сообщили о вспышке силы, я нашел ее остатки, проанализировал, и она, в ней действительно было что-то странное. Чистая, незамутненная некромантия высшего порядка, такой я не чувствовал уже несколько веков. Нет, определенно что-то здесь нечисто, пробормотал я, машинально поглаживая бороду. Либо кто-то откопал древние артефакты и неумело им воспользовался, либо, я замолчал, обдумывая другую, куда более тревожную возможность. Либо надо надрать задницу тому, кто возомнил, что яйца у него тяжелее моих будут. Я снова прикрыл глаза, на этот раз пытаясь снова уловить отголоски той силы. Но нет, она уже рассеялась. Один из мертвецов чуть склонил голову, словно прислушиваясь к моим размышлениям. Нужно попытаться нащупать связь с другими некромантами. Раньше нас было много, целые кланы, школы, тайные ордена. Мы могли чувствовать друг друга на расстоянии, делиться силой, знаниями. А теперь тишина, пусто. И все же, что-то происходит наверху, что-то важное. А я торчу тут, в подземелье, словно крот. Ладно, решительно заявил я, отлепляясь от стены. Сначала выберемся на поверхность, подпитаем ядро. Я сделал шаг и тут же запутался в проклятой мантии. Эх, мертвецы за моей спиной выглядели не лучше меня. Черное сукно мундиров истлело, обнажая почерневшую плоть и белеющие кости. На боку у каждого висел некогда меч, теперь лишь ржавое железо, едва державшиеся в прогнивших ножнах. Эполеты пожелтели и осыпались, золотое шитье превратилось в тускнеющие нити. А ведь когда-то эти ребята наводили ужас на врагов одним своим видом. Теперь разве что крыс распугать сгодятся. «Да мать твою!» – проворчал я, опять споткнувшись. «Была бы сила, влил бы в эти кости толику некротической энергии, подштопал бы плоть, освежил бы ткань, и себя, и ребят. Но с пустым ядром много не наколдуешь. Нужно срочно восстанавливать силы, выбираться наверх, там всегда можно разжиться энергией. Скоро будем как новенькие». Я попытался сосредоточиться, но мысли разбегались как тараканы от света. Проклятое истощение ядра. Когда сила на исходе, начинаешь чувствовать себя самым обычным стариком, которому место на печи, а не в катакомбах среди нежити. «Вот ведь незадача какая», – пробормотал я, еще раз ощупывая свое магическое ядро. «Пусто как в княжеской казне после набега, а все, потому что...» Тут я запнулся, пытаясь вспомнить причину. Алишак его знает почему. «Память-то уже не та, и хрен вспомнишь, сколько я времени тут торчал. С пустым ядром соображаю хуже новгородского купца после трех бочек медовухи». Мои подданные молча внимали моему бормотанию. Один из них, особенно сохранный экземпляр, чуть склонил голову и смотрит падаль, как на маразматика. «УБЛЧ вылупился», — прикрикнул я на него. Я подтянул остатки мантии, пытаясь собрать их во что-то более-менее приличное. Получилось так себе, торс вроде прикрыт, а вот колени все равно наружу торчат. «Ну да ладно, ядро-то мое почти пустое», — продолжил я свои размышления вслух. «Тут бы подпитаться не мешало, некротической энергией хотя бы, на худой конец, живой силой. Но где ж ее взять в этих подземельях? Крысы и те все давно передохли». Я снова споткнулся, на этот раз об камень, и разразился такой тирадой, что один из моих мертвецов слегка пошатнулся. Мат, приправленный проклятиями и поминанием всех известных и неизвестных демонов, эхом разнесся по туннелю. Я остановился. Мои верные слуги тоже замерли, бессмысленно пялись в темноту туннеля. «Нет, так дело не пойдет», — решительно заявил я, оглядывая свою дружину. «Поглядите на себя, краши в гроб кладут. Хотя вас-то как раз из гроба и доставали». Я хрипло рассмеялся собственной шутке. «Но факт остается фактом, выглядим мы. Надо выбираться наверх». Я решительно развернулся и тут же запутался в остатках мантии, едва не пропахав носом пол. Один из мертвецов снова дернулся помочь, но я предостерегающе поднял руку. «Стоять, сам справлюсь». «Ишь, чего удумал, некроманта, как девку под руки водить?» Кряхтя и ругаясь на всех известных мне языках, я все-таки выпутался из тряпья и гордо выпрямился. Насколько позволяли ноющие суставы, конечно. «Вот что я скажу», — обратился я к своей молчаливой свите. «Нам всем нужно наверх. Мне, чтобы подпитать ядро, а вам, вам тоже просто катастрофически надо, чтобы я подпитал ядро, ибо развалитесь, как сифозная портовая шлюха». Мы брели в кромешной тьме, когда сзади раздался грохот, будто кто-то уронил мешок с костями. Я медленно обернулся, уже предчувствуя очередной конфуз. «Ну-ка, ну-ка», — прищурился я в темноту. «Кто там решил прилечь?» В ответ послышалось невнятное бульканье и влажный шлепок. Видимо, отвалился кусок плоти. Я устало потер переносицу. «А может и правда хорошо, что нас никто не видит. Стыд-то какой! Элитное подразделение гвардии некроманта, называется. Один башку потерял, а второй, а третий...» Я пригляделся к очертаниям в темноте. «Нет, даже знать не хочу». Пора было брать дело в свои старческие руки. Я попытался расправить плечи и гордо выпрямиться, как в те времена, когда еще князья передо мной трепетали. Спина предательски хрустнула, и я медленно, очень медленно поднял руки к потолку туннеля. В суставах скрипело, но из пальцев все же заструился зеленоватый свет, сначала бледный, но с каждым мгновением он становился все ярче и насыщеннее. Сияние растекалось по туннелю подобно корням, заползая в каждую трещину, просачиваясь в каждую щель. «Вот так-то лучше», — проворчал я, разглядывая представшую картину. «Ох ты ж, картина и впрямь была живописная». Мой бравый гвардеец раскинулся на полу. Голова откатилась к стене и теперь задумчиво пялилась в потолок. Рука приземлилась где-то в углу, причем, судя по позе, пыталась уползти подальше от всего этого безобразия. «Как есть срамота», — покачал я головой. «Ну-ка, смирно», — гаркнул я. Зеленое сияние сгустилось вокруг разбросанных частей тела, превращаясь в светящиеся нити. Я повел руками. Останки медленно поползли друг к другу, повинуясь движением пальцев. Голова с глухим стуком встала на место, покрутилась и замерла. Рука вернулась на место, пальцы несколько раз согнулись и разогнулись, проверяя работоспособность. А потом началось самое интересное. Зеленый свет сгустился настолько, что казалось, воздух можно резать ножом. Он окутал тело полупавшего воина коконом, похожим на саван. Почерневшая кожа светлела на глазах, приобретая почти живой оттенок. Прорехи в коже затягивались. Обнаженные кости обрастали плотью, сухожилия натягивались, как старые струны, мышцы наливались силой. От концентрации у меня выступил пот на лбу, но я продолжал удерживать поток силы. «Эк, я его приложил», — пробормотал я, наблюдая за преображением. «Ну да ладно, раз уж взялся, заодно и остальных подлатаем, но только самую малость, чтоб до выхода дотянули, а то ходит, понимаешь, позорит честь мундира». Я развел руки в стороны, экономно распределяя силы. Нельзя сейчас транжирить энергию. Зеленое сияние расползлось по туннелю тонкой дымкой, окутывая каждого мертвеца легкой пеленой. В отличие от первого пациента, которого пришлось восстанавливать полностью, остальным досталась лишь базовая починка. Где-то затягивались самые неприличные дыры, где-то кости обрастали минимумом плоти, необходимым для передвижения. «Вот и славно», — приговаривал я, наблюдая, как стирается печать тлена. «Жить будете, то есть, продолжите существовать. Не до красоты сейчас, уж простите старика. Вот выберемся наружу, подпитаю ядро как следует, тогда и о внешнем виде подумаем». Когда последний гвардеец приобрел относительно пристойный вид, я опустил руки и тут же скрючился, хватаясь за поясницу. «Вот же ж», — прохрипел я, пытаясь распрямиться, «не балуй с некромантией на пустом ядре». Я с трудом выпрямился, опираясь на стену. Мои подопечные стояли ровным строем, теперь уже больше похожие на элитное подразделение гвардии, чем на толпу оживших трупов. «Ну, почти, если не приглядываться. Ну все, надо выбираться отсюда», — проворчал я, массируя поясницу. Мертвецы синхронно кивнули и засеменили следом. Мы брели по этим бесконечным туннелям, поворот за поворотом, и что-то тут было неладно. По моим прикидкам, мы должны были уже трижды выйти на поверхность. Я попытался вспомнить, когда вообще ушел в это подземное убежище. Память услужливо подкинула картины прошлого. Тогда, в разгар великой чумы, даже сильнейшие из нас пали один за другим. Не в честном бою, куда там, а от предательских ударов в спину огневиков. Их лозунги: «Очистим мир от скверны некромантии». Да, мы использовали темную силу. Да, некоторые заходили слишком далеко в своих экспериментах. Но разве огневики были лучше? Час спустя все тот же некромант. Да какого лешего, не выдержал я наконец. «Мы что, по кругу ходим?» И тут земля дрогнула. Глухой гул прокатился по туннелю, от которого посыпалась пыль с потолка. «Апа, я даже забыл про больную спину. А ну-ка, ребятки, копайте здесь». Я указал на стену туннеля. Мертвецы без лишних слов принялись за работу. Снова дрогнула земля, на этот раз ощутимее. Каркас туннеля заскрипел, словно старая телега. Наконец, мои подопечные пробились сквозь породу и уперлись в нечто странное. «Это еще что за?» Я подошел ближе, разглядывая гладкую серую поверхность. На ощупь материал был холодным и неестественно ровным. Ни камень, ни металл, какая-то дрянь. Я потер виски, от всей этой чертовщины голова начала раскалываться. «А ну-ка, отойдите», — скомандовал я своим копателям. «Сейчас мы по-быстрому». Я собрал остатки силы, сплетая заклинание разрушения. Зеленое сияние окутало мои руки, и я ударил по странной преграде. Грохнуло нормально. Когда пыль осела, мы увидели пробоину, из которой лился тусклый свет, не яркий, как на поверхности, но определенно сильнее, чем в наших туннелях. За пробоиной виднелся какой-то узкий проход, утыканный странными металлическими штуками. «Что за?» Я поскреб бороду. «Шахта?» «Двое самых ХМ бракованных, на разведку», — скомандовал я, кивая на пару мертвецов, чей внешний вид вызывал особенно много вопросов. Они споро спустились в пролом. Один тут же вскинул голову вверх. «Рельсы, сир». Я выглянул следом. Действительно, рельсы, как в шахтерских туннелях, только странные какие-то. Слишком ровные, слишком новые, и эти железные столбы с проводами. Внезапно гул стал оглушительным. Я едва успел отпрянуть, как мимо с ревом пронеслось нечто огромное, сверкающие, оставляющие после себя вихрь воздуха. Моих разведчиков просто разнесло. «Мать моя волшебница, пробормотал я, осторожно выглядывая из пролома. От бравых гвардейцев остались только фрагменты, разбросанные по рельсам. Это что за адова повозка такая? Я только собрался получше рассмотреть останки своих подопечных, как снова нарастающий гул заставил меня отпрянуть. Мимо с тем же ревом пронеслась еще одна железная махина. Так, восстанавливать там уже нечего, констатировал я, разглядывая размазанные по рельсам останки. Но зато я, кажется, понял систему. Смотрите, я указал своим уцелевшим спутникам на небольшие ниши в стенах туннеля, видимо, технические проемы. Будем двигаться перебежками, от укрытия к укрытию. Потому что, если могущественный некромант погибнет под колесами какой-то железяки, это будет позор. Первый рывок мы сделали все вместе. Едва успели втиснуться в нишу. Благо, мертвецам не нужно дышать, как мимо пронесся очередной зверь. Ветер от его движения взметнул мою многострадальную бороду и мантию. «Да чтоб тебя!» – прошипел я, пытаясь освободить ткань. Так мы и продвигались, короткими перебежками от ниши к нише. Иногда приходилось подолгу ждать, пока пронесутся 2-3 адовые машины подряд. Примерно через час такого забега впереди забрезжил более яркий свет. Мы выглянули из очередного укрытия и увидели огромный подземный зал. Толпы людей сновали туда-сюда, одетые в странные, непривычные одежды. А времена, а нравы, пробормотал я, разглядывая девицу в штанах настолько узких, что они казались немного и лопнут. Но самое удивительное было не в одежде. Повсюду мелькали искры магии, совершенно открыто. Какой-то юнец левитировал, девушка в углу создала небольшой вихрь, чтобы высушить намокшие под дождем волосы. Мужик сушил газету открытым огнем из пальца. Ничего себе, я даже забыл про больную поясницу. В наше время за такое публичное использование магии можно было загреметь. А теперь, глядите, как дети малые с силой балуются. И тут я понял еще кое-что. Присмотревшись внимательнее к аурам этих фокусников, я едва не рассмеялся. Их магическое ядро было таким слабым. В мои времена с таким потенциалом даже в ученики бы не взяли. Мы вышли на платформу, и толпа расступилась, образуя вокруг нас пустое пространство. Забавно, даже в этом новом мире люди инстинктивно чувствуют присутствие смерти. «Ой, а это косплей, да?» – подскочила какая-то девчонка. Я кивнул, не понимая, о чем она, но решив, что согласие в данном случае – лучшая тактика. Осматриваясь вокруг, я отметил еще одну странность. Среди этой пестрой толпы не было ни одного аристократа. Никаких родовых перстней, никакого фамильного оружия. Куда подевалась знать? Неужели все настолько изменилось? Люди вокруг начали доставать какие-то странные прямоугольные коробочки и направлять их на нас, хихикая. Некоторые даже позировали рядом с моими гвардейцами. Этот мир определенно требовал более тщательного изучения. И тут я увидел ее. Лестницу, которая двигалась сама по себе, унося людей вверх. Никакой магии, просто механика. Я направился к ней, но тут мой взгляд зацепился за молодую девушку, стоящую чуть в стороне. Ее аура была сильнее остальных, не то чтобы впечатляюще по меркам моего времени, но на фоне окружающих. Вскоре я оказался рядом с ней и, делая вид, что споткнулся, увлек ее в полутемный проход под лестницей. Мой ноготь легко проткнул кожу на ее затылке. «Ты чё, урод старый, совсем охрен?» – начала она, но осеклась на полуслове. Ее глаза затуманились, становясь молочно-белыми с зелеными вкраплениями. Я положил ладони на ее виски, и мои большие пальцы медленно, без единой капли крови, прошли сквозь череп, погружаясь в мозг. «А теперь, дитя», – прошептал я, – «покажи мне все, что знаешь об этом мире». «Мы призвали не того», – выдохнул я, всматриваясь в клубы дыма. В нос ударил странный запах перегар, линии размылись, прокашлял Костя, размахивая руками в тщетной попытке разогнать вонючую завесу. «Нет, вроде целы», я прищурился, разглядывая печать, светится даже. «Твою ж», когда дым рассеялся, я понял, что мы действительно крупно облажались. В центре печати стояло нечто. Представьте себе типичного завсегдатая пивнушки, который лет 30 методично культивировал свое пузо, вкладывая в него весь доход и всю душу. Теперь добавьте к этому титьки размер эдак четвертого, колыхающиеся при каждом движении. Не забудьте поросячьи глазки, хитро поблескивающие из-под припухших век, и нос пятачок с россыпью лопнувших капилляров. А теперь, внимание, венчали сие великолепие маленькие, но очень острые рожки, торчащие прямо из-за лысин, козлиная бородка и два абсолютно нелепых куриных крылышка за спиной. Крылья явно были ни к чему этому телу, они не смогли бы поднять в воздух даже одну задницу этого существа, не говоря уже обо всем остальном великолепии. Эдакий пухлый сатир, но по факту еще тот черт. Костя не выдержал первым, он согнулся пополам от хохота. «Это что еще за чудо селекции, нет? Ты видел? Видел эти крылышки? А сиськи? Слышь ты, глиста кишечная!» Неожиданно басом рявкнул бес, разворачиваясь всем своим внушительным телом. При этом движении его грудь совершила независимое колебательное движение. «Это ты про меня?» Он рванулся вперед, но магический барьер отбросил его назад. При этом вся его телесная масса совершила волнообразное движение. Бес разразился такой виртуозной руганью, что я невольно достал блокнот. Некоторые обороты определенно стоило записать для будущих проклятий. Я откашлялся и попытался принять внушительную позу. «Существо, назови себя и свои способности». Бес смерил меня взглядом, почесывая пузо, и расплылся в издевательской ухмылке. «А не пойти бы тебе нахрен, умник, я твой призыватель», — возмутился я. «По законам». «Законы», — бес заржал, колыхая телесами. «Да я тебе эти законы знаешь куда засуну, а потом еще и этого ржущего недомерка туда же отправлю». В качестве бонуса он кивнул на Костю. «Слушай сюда, жертрест», — начал я. «Нет, это ты слушай, заклинатель хренов». Бес подскочил, насколько позволяла печать. «Думаешь, нарисовал каракули, и теперь самый умный? Да я таких, как ты, пачками в котлах жарил, без маслица. Смекаешь? А этот», — он снова указал на Костю, «а ну иди сюда, сука, харе ржать». Я уже сам беспокоился, что Костя вот-вот помрет от смеха, но наконец он прервался. «Ты сначала из печати выберись». Я потер виски, пытаясь собраться с мыслями. «Похоже, этот призыв будет гораздо сложнее, чем я предполагал». «Так, хватит». Все заткнулись. Я повысил голос. «Нового уродца вызывать некогда, а значит, ты и я должны заключить договор. Договор у меня с твоей мамкой». Оскалился демон, демонстрируя впечатляющий набор желтых зубов. «И почему в этом мире все идет у меня через одно место?» Я сделал глубокий вдох. «Так, давай руку. Договор, или ты исчезнешь». «Чё?» Бес картинно прочистил ухо жирным пальцем. «Слушай внимательно, я постарался, чтобы мой голос звучал внушительно. Если ты станешь моим фамильяром, то познаешь новую силу, новую жизнь в мире людей. Только представь, больше никаких душных адских котлов, никакой бюрократии преисподней. Ты будешь служить одному из могущественных магов современности». Костя прыснул в кулак, а потом они с бесом синхронно заржали. «Ржите, ржите. Могущественный маг?» Простонал бес, утирая слезу. «Да ты ж печать толком начертить не можешь». «Так, давайте по-хорошему», — бес перестал ржать. «Вы открываете печать, я ухожу, и все остаются при своих конечностях». Я усмехнулся.